Глава 9. Элф. Это опять был Элф. Я уже не знала, смеяться мне или плакать. Хотелось и того, и другого. Сколько же их тут? Может, это вообще Академия Элвов? А я не в курсе. Тогда условия феи кажутся смешными и странными. «Алари Орайо», — произнес мужчина и склонил голову в приветствии. Этот эльф отличался от остальных представителей своей расы и выглядел скорее карикатурой, не смешной, а какой-то нелепой. Мужчина был невысокого роста, даже ниже меня. Плотного телосложения, не толстый, эльфы априори не могли быть толстыми, но изящным и стройным этого Имеро назвать было сложно. Длинные волосы хоть и были светлыми, но оттенок у них был какой-то странный, приглушенный и даже землистый. Нос широкий, подбородок квадратный, а глаза невыразительного серого цвета. Я всегда считала серый цвет глаз хамелеоном, который может подстраиваться под другие, становясь в зависимости от освещения то зеленым, то голубым, то приобретая красивые оттенки грозового неба. Эти же глаза были просто тусклые и серые. «Рад видеть, что вы в добром здравии», — начал рассыпаться в любезностях гость. Я кивнула, не зная, как быть дальше. Поэтому решила использовать безотказный прием и стать стервой. Серые глазки быстро осмотрели меня с головы до ног, и, кажется, новый наряд произвел на него впечатление. Люсьен судорожно сглотнул и попытался ослабить узел шейного платка. «Я вижу, я не вовремя, прошу простить меня». «Ну и чего он так уставился? Я что, с платьем напортачила?» Вроде все прилично и ничего не видно, я даже сорочку снимать не стала. А платье хорошенькое, может, и простое, но очень удобное. «Что вам нужно?» — сдержанно спросила у него. «Я хотел сказать вам, что не верю в эти гнусные слухи, которые ходят по академии», — быстро произнес эльф. «Какие слухи?» «Так, Катя, взгляд суровый, складку меж бровей и строго поджать губы. Помни, что ты теперь злой и страшный серый волк, который зубами клац-клац. Что вы причастны к покушению на княжну. Значит, слухи все-таки ходят». Я приправила вопрос ледяным взглядом, а сама внутри хихикала. Оказывается, это довольно интересно играть стерву. «Все завистники, только завистники, но я всецело предан вам, Алари». Пока я хлопала ресницами, пытаясь придумать, что сказать ему в ответ, эльф времени даром не терял. И Мэра вдруг шагнул вперед, схватил за руку и прижался к ней губами. Вот тут-то меня и накрыло. «Всегда на вашей стороне, Алари», — шептал Люсьен. Катриэль с трудом сдержалась, чтобы не сморщиться от отвращения. «Как же он надоел!» Жалкий смесок, который решил, что может приблизиться ко мне. «Благодарю», — сдержанно отозвалась она и попыталась обойти преподавателя по танцам и придворному этикету. Но Люсьен оказался прытким и упорным и вновь преградил ей путь. «Они не понимают чести, которую вы оказали всем нам, решив вступить в ряды преподавателей». Катриэль лишь кивнула, с трудом сдержав тоскливый вздох. «Я хочу, чтобы вы знали, что у вас есть друг в Академии», — снова горячо зашептал эльф. «Учту». Ей не терпелось поскорее уйти. Люсьен страшно раздражал эльфу. «Друг. Он думает, что мне нужны друзья. Ха! Мне не нужен никто. Катриэль Орайо выше всех. Вдох». Легкое головокружение и неприятное прикосновение влажных губ к руке. Новое видение из прошлого Катриэль длилось не больше секунды, поэтому мужчина ничего не заметил или расценил волнение в свою пользу. Не знаю, вина ли это нового тела и накативших воспоминаний, а может, это мои собственные чувства, но прыткий Люсьен мне совершенно не понравился. Было в нем что-то неискреннее, неприятное. Страшно хотелось выдернуть руку и вытереть ее от ткань платья. «Я поняла», — сдержанно ответила ему, и руку все-таки выдернула, спрятав ее за спиной. «Если я могу», — снова начал Люсьен, но я тут же быстро его перебила. «Обязательно вас найду. Благодарю за участие. А теперь прошу меня простить, но сегодня выдался очень сложный день. Мне надо отдохнуть». «Да-да, я понимаю. Прошу прощения, Ларри, не буду больше злоупотреблять вашим вниманием». Я сдержанно кивнула и вернулась в комнату, плотно закрыв за собой дверь. «Что за неприятный тип?» Не успела я отойти от двери, как в нее опять постучали. «Да что ж это такое? Ни минуты покоя. И как тут продолжить обыск, когда все вокруг отвлекают?» «Что еще?» — резко произнесла я. Распахнув дверь, я невольно пошатнулась, наткнувшись на злой взгляд ярко-синих глаз. «Вы?» Вот только эшфорта мне для полного счастья не хватало. «Вы пришли меня арестовать?» — резко спросила у него, даже не пытаясь сделать вид, как безмерно рада его присутствию. «Не рада. Вот ни капельки». «Нет». «Ну и отлично. Тогда до свидания. Сегодня у меня неприемный день». Я попыталась закрыть дверь, но декан оказался быстрее и оперся на нее своей огромной ручищей, мешая осуществить задуманное. «Какой день? Разговаривать с вами не хочу и не буду. Вы и так достаточно поглумились надо мной сегодня», — отрезала я, пытаясь хоть на миллиметр сдвинуть эту чертову дверь. Но силы явно были не в мою пользу. Куда уж мне против этого шкафа с синими глазами? А придется. «С какой стати?» Я от бессилия пнула дверь и тут же охнула от боли. Домашние туфельки из тонкой кожи оказались не готовы к таким радикальным экспериментам и от удара не защитили. А так как ударила я хорошенько, то нога будто онемела от боли, а на глазах навернулись слезы. «Ой-ой!» «И что это с вами?» Эшфорд не собирался приходить на помощь, продолжая придерживать дверь и с интересом за мной наблюдая. Наверное, решил, что это какой-то обходной маневр, призванный усыпить его бдительность. Герой романа из него точно не получится. Не то чтобы я хотела, так подумалось. «Все из-за вас!» — выдала я, прыгая на одной ноге в сторону кресла. Оно просто было ближе всего. «Я не виноват в том, что вы решили попинать дверь». «Ну да, надо было попинать вас. Это бы принесло хоть какое-то моральное удовлетворение», — фыркнула я, приземляясь на кресло. Кажется, с его стороны раздался сдавленный смешок. Или мне послышалось. Приподняв подол платья до самых колен и обнажая лодыжку, неудобно же держать его и рассматривать собственные увечья, я стянула туфельку и нахмурилась. «Пальцы покраснели», — мрачно констатировала я и попыталась пошевелить этими самыми пальцами, чувствуя небольшое онемение. «Ну не отвалились же?» — насмешливо отозвался Эшфорд, продолжая стоять в дверном проеме и изучать меня. На этот раз взгляд его был еще более выразительным, особенно когда он то и дело опускался на обнаженную ногу. «Слушайте, что вам надо от меня? Пришли снова запугивать?» Я даже не пыталась скрыть раздражение. Наоборот, пришел сказать, что ограничения, наложенные на вас ректором Артео, частично снимаются. Что значит «частично»? Завтра вы возвращаетесь к занятиям и можете свободно перемещаться по академии. Уезжать пока не разрешено, но можно посещать Оркрам в сопровождении. Оркрам? Это, я так понимаю, город, который находится совсем рядом от академии. А там, где есть город, есть и магазины. А там, где есть магазины, можно купить все необходимое. Ну вот, хоть что-то хорошее. Из моего окна виднелось только шумное море и обрыв, так что о местности, окружающей академию, знала мало. «А кто должен сопровождать?» — выпрямляясь, спросила я, продолжая держать туфельку в руке. «Я?» — оскалился Эшфорд. «Подумаешь», — напугал. «Ха. Да я ради покупки белья и штанов вытерплю кого угодно, даже этого злюку с синими глазами. Новость, несомненно, хорошая, но расслабляться было рано». «С чего такая щедрость?» «Мне не удалось доказать, что это вы отравили княжну». «Фух». Но вредный декан тут же добавил: «Но я точно знаю, что яд приготовили вы. В то, что его выкрали, не верю. Вы его кому-то продали, Алари Орайо. Не хотите сказать, кому?» и взгляд такой пронзительный. Раньше надо было так смотреть, до того, как обвинил во всех грехах и угрожал голый посадить в темницу. «Не хочу!» — с улыбкой отозвалась я, надевая туфельку и быстро поднимаясь. «Что ж, вы подождете минут 5-10? Мне надо переодеться». «Зачем?» — нахмурился мужчина, явно не понимая, что происходит. «То есть как зачем? Вы же сами вызвались сопровождать меня в город». «Я? Подождите, вы собираетесь идти в город? Зачем?» Вид такой, будто я собираюсь сейчас всех жителей разом отравить. «Мне надо кое-что купить», — уклончиво отозвалась я. «В городе?» «Вот заладил-то». «Ну, конечно». Я подошла ближе и схватилась за ручку двери. «Подождите пару минут, я быстро переоденусь». «Вы серьезно?» Я с трудом сдержалась, чтобы не закатить глаза. Что ж он такой непонятливый сегодня? «Похоже, что я смеюсь». Эшфорд гипнотизировал меня 3 секунды, потом нехотя кивнул. «Хорошо. Не знаю, что вы задумали о Ларе, но лучше, если я буду рядом». «Вот и отлично». На этот раз декан не стал мешать и позволил мне закрыть дверь. Оставшись одна, я с трудом сдержалась, чтобы не запрыгать от радости. Останавливала нога, которая пусть и не болела, но еще немного ныла, а подвернуть или сломать ее совершенно не хотелось. Второй причиной был декан, который стоял за дверью. Вдруг у него слух отличный, подумает еще, что я чокнулась, и вместо тюрьмы отправит в дом для сумасшедших эльфов. Поэтому ограничилась поднятыми вверх руками и беззвучным криком «Ура!». Это же я могу не только купить себе все необходимое, но и рассмотреть академию, узнать, где выход, куда идти. А завтрашнее утро виделось в не очень радужных красках, а ходить и у всех спрашивать, как пройти в аудитории, мне не хотелось. Точно, в психушку отправят. Одевалась я быстро, решив вернуться в тот комплект, который мне приготовила Ненна, но только без корсета. Шубку и муфточку тоже не забыла прихватить. Длинные волосы все время мешались и лезли в глаза, поэтому я не нашла ничего лучше, как заплести косу. А расплести забыла. Правда, поняла я это только, когда вышла к хмурому Эшфорту. А вот и я. Надеюсь, я уложилась в отведенные вами 5 минут. «Да». Не очень радостно ответил Синеглазка. «Вот отлично, идемте». «А Ларе, вы решили меня запутать?» — вдруг спросил он. «Почему вы так считаете? Вы ведете себя очень странно. Насколько мне известно, за все то время, что работаете здесь, вы ни разу не выходили за пределы Академии. А если надо было что-то купить, заказывали экспрессом». «Времена меняются», — туманно отозвалась я. Эшфорд вновь устроил непонятные гляделки и выдал: «Хорошо, тогда мы полетим в повозке на драконах». Я уже успела оценить эту живность, которую здесь использовали в качестве средства передвижения. Вот в седле я бы отказалась, честно, потому что шанс свалиться был более 99%, а в повозке это хорошо, даже прекрасно. «Отлично», — довольно улыбнулась я. И по взгляду Эшфорта вновь поняла, что сказала что-то не то. «А здесь-то я где прокололась? Высокородные эльфы что, на драконах не летают? Или что? Эта неизвестность сведет меня с ума». «И ужинать мы будем в таверне», — продолжал запугивать меня мужчина. «Таверна — это еда. Нормальная, а не салатик с ягодками. Это мясо, гуляш, похлебка, свежеиспеченный хлеб и пирожки». Рот тут же наполнился слюной, которую с трудом сглотнула под пристальным взглядом Эшфорта. «Так, не стоит себя выдавать». «Хорошо», — сдержанно кивнула я, — «потерплю». А сама раздумывала над тем, как бы втихаря поесть нормально или купить пирожки. В шубке довольно глубокие карманы, можно попытаться спрятать еду в них или в муфточку. Зря я ее, что ли, взяла. «Все? Или вы будете пытаться еще как-то меня запугать?» «А вас можно запугать?» «Тогда зачем вы раз за разом пытаетесь?» — парировала я и не смогла сдержать улыбку. Эшфорд 10 секунд смотрел на нее странным взглядом, а потом мотнул головой. Волшебство исчезло, и в глубине синих глаз неожиданно промелькнул арктический холод. «Не отставайте, Алари!» «Обязательно!» — кивнула я и глубоко вздохнула. «Надо все запомнить и ничего не пропустить».